Фрагмент 16. Минусов смерти наемника я не увидел. Плюсы тоже не особые. Посвободнее в ямке стало, и только. Лежу себе не шевелясь, смотрю в усыпанное звездами ночное небо и греюсь от жара горящих броневиков. Запах горелого мяса нервирует, но это так, мелочи жизни. Можно не обращать внимания. Есть время подумать. Что же мы имеем? Имеем мы немногое. Еще утром все было хорошо. Сомневаюсь, что я был способен представить подобный исход событий. Мой вечер должен был пройти дома за вкусным ужином. Ночь в объятиях рыжей красавицы. Просто и прекрасно. На деле все иначе. Мало хорошего, если разобраться. Несколько дней назад, 2, 3 или больше, не суть важно, всем нам хорошо известная организация «Светлое будущее» создала заказ. Заказ на меня и Андрюху Бокова. Какова сумма награды, мы так и не узнали. Скорее всего, она огромна. Первым, кто взялся выполнить заказ, оказался наемник по имени Семен Чернов. Если брать в расчет расстояние от Иерихона до нас, то проехать столь много за такой короткий промежуток нереально. Из этого вытекает следующее. Либо Чернов и его ребята находились значительно ближе, что походит на правду, либо они прилетели на самолете, что правды быть не может. Но есть факт. Чернов и его ребята были первыми, кто занялся нами. Диверсии в поселках — дело рук наемника Семена Чернова. На это требовалось время. Будем считать, что в наши края наемники прибыли минимум 3 дня назад. Много работы они за эти 3 дня проделали. Похвально. Теперь разгребай за них. Выкрал Чернов нас изящно, но похоже, что все-таки на чем-то прокололся, раз наши среагировали так быстро. А может, это и не наши вовсе. Кто устроил эту заварушку, пока неизвестно. Одни догадки. Дабы успокоить душу, будем считать, что наши все-таки есть. Это лучше, чем их нет. Хотя бы в моральном плане. Осталось решить последний ребус. Кто обстрелял броневики Чернова? Тут все сложнее. Если светлое будущее разослало заказ на нас по всем наемникам, то охота будет нешуточная. Этот мир полон анархии и анархистов. Желающих неплохо заработать точно не один и не два. Их, как бы это страшно ни звучало, сотни. И все они хотят одного — получить меня и Бокова. Живыми или мертвыми. Попадание в лапы Семена Чернова и его наемников можно считать большим везением. Мы чудесным образом выжили, узнали о заказе от светлого будущего и способны сопротивляться. Предупрежден, значит вооружен. Будет сложно, но разве бывает легко? Бабах! Одно из колес тигра, ехавшего в голове колонны, взорвалось и снова стало относительно тихо. «Сейчас еще бахать будут», — сказал лежащий рядом Андрюха. «Как-то подозрительно тихо в округе. Стрелять некому, что ли? Или не в кого?» Истошно завопил человек. Мы быстро перевернулись и привстали. Из тигра, в котором нас везли, выскочил горящий боец. Упав в траву, начал кататься по ней. Через несколько секунд территорию накрыл пулеметный огонь. Затем подключился второй. Тем, кто стреляет, видимо, показалось, что пулеметов будет мало, и они принялись бить по горящим броневикам из мелкокалиберных пушек. «Ёшкина матрёшка!» — заверещал Андрюха, упав в яму и закрыв голову руками. «Вот кроют, суки!» Я не стал отвечать. «Кроют нас не слабо. Не щадят, если одним словом». Заключительным моментом стал удар «Птур». Ракета ударила в «Тигр», в котором нас везли, взорвалась и превратила машину в ромашку. Даже мертвому «Бругару» досталось. Нас, как полагается, начало забрасывать горящими фрагментами машины. Совсем рядом упало колесо. В полете она успела потухнуть, но, остановившись, покрышка вспыхнула с новой силой. От едкого дыма стало трудно дышать. Андрюха, покрывая матом всех и вся, начал выбрасывать из нашей чудо-ямы горящие фрагменты броневика. Не жалея пальцы, я схватил разогретую и сильно оплавленную тангенту и выбросил ее как можно дальше. Следом за ней отправил руль и здоровенный кусок дюрали. Противнее всего было выбрасывать оторванную по локоть человеческую руку. «Варианты есть?» — спросил я, когда с очисткой укрытия было покончено. «Может, свалить попробуем?» Андрюха покрутил пальцем у виска, показал на горящее в 3 метрах от нас колесо и сказал: «Потуши сначала его, затем все остальное, а потом о смене позиции говорить будем». «Если сваливать, то лучше сейчас», — ответил я. «Тепловизор у них точно ни хрена не видят. Все горит. «Думаешь, они в них смотрят, Никит? Наш квадрат и без тепловизоров отлично просматривается. Лучше нам лежать тихо и делать вид, что нас не существует». Полосы пулеметных очередей начали бить в то место, откуда пришла недавняя атака. «Наши бьют, если они все-таки наши». Небо осветили красивые, ядовито-зеленого цвета росчерки трассеров. Судя по полосам, ударили сразу 5 пулеметов. Перевернувшись на спину, я пробормотал: «Давай фейерверк смотреть, раз уж совсем делать нечего». Андрюха, подумав, кивнул и лег рядом на спину. В ответ на пулеметную атаку последовала пулеметная атака. Добавились ярко-красные полосы трассеров. Пулеметчики патронов не жалеют. Плохо, что наша позиция не позволяет увидеть, кто и в кого стреляет. «Хотел спросить», — заговорил я. «Ты стяжку порвал или схитрил как-то?» «Схитрил, Никит. У меня в ремне на подобный случай кусочек лезвия от канцелярского ножа припрятан. Длинноват ремень был раньше. Укорачивал, сломал лезвие и решил немного покреативить. Просто втолкнул его между слоями кожи. Вытащить не проблема. Расшатываешь и вытаскиваешь. Никогда не думал, что пригодится мне это лезвие. И сейчас не пригодилось. Потому что вот». Андрюха сунул руку за спину и через пару секунд продемонстрировал маленький складной ножичек. Усмехнувшись, сказал: «Обыскивали они нас совсем хреново. Только оружие забрали. Были уверены в собственном превосходстве. Чернов, он часто на такой ерунде прокалывался. Больше проколов и его жизни не будет». Метрах в 40 от нас прямо за одним из горящих тигров застрочил автомат. За несколько секунд, потратив все патроны, автомат замолчал. Послышались слабые пистолетные хлопки. «А ведь мы не одни тут», — обрадовался я. «Кто-то из парней черного выжил. Только в кого они стреляют?» Андрюха не ответил. Посмотрев, я по его физиономии понял, что дела плохи. Кислая, обвисшая, показывающая страх рожа. Такая, словно он увидел минимум 10 адских многоногов, нависших над нами с вилками и ножами в многочисленных ногах. Причина его паники обнаружилась через мгновение. Тело Семена Черного, которое мы вытолкнули из ямы ногами, облеплено крупными красно-черными насекомыми. «Мура...» — начал заикаться Андрюха, показывая на ползучих гадов. «Тара... Тера... Терми... Это термита, сука! Муравьи местные! Валить надо! Валить!» Посмотрев по сторонам, я понял, что яму... Эти самые термиты накрывают слишком стремительно. Этакое черно-красное одеяло наступает со всех сторон, старательно огибая все горящее на пути. Андрюха не стал мне рассказывать, что это за насекомые и чем они опасны. Просто схватил трофейный автомат и пистолет в руки, вскочил и рванул в темноту ночи, ни о чем не заботясь. Увидев, как огромный красно-черный муравей размером как пачка сигарет пытается укусить меня за палец, я тоже решил свалить. Уж лучше быть застреленным из пулемета, чем заживо съеденным. Пусть они потом нас едят, уже мертвых. Живыми не дадимся. Пытаясь разглядеть мелькающую в ночи спину Андрюхи, я молился, чтобы под ноги не попала какая-нибудь ямка или палка. Навернуться совсем не хочется. Росчерки трассеров в небе не утихают, и это радует. Нами совершенно не интересуются. Может, и удастся избежать пулеметного обстрела. Пробежав с полкилометра и влетев в какие-то кусты, я решил, что хватит. Нахожусь в ложбинке. Горящих внедорожников не вижу, только слабое зарево пожара. Трассеры также остались в стороне. Бокова Андрюхи рядом нет. Становится страшно. Ночь в этом мире — опасное явление. Особенно в местах незнакомых. Особенно почти без оружия. «Андрюха!» — тихо позвал я. Ответа не последовало. Похоже, мы все-таки разделились. Плохо дело. Очень плохо. Я позвал Бокова еще раз. Снова тишина. Орать громко не позволяет инстинкт самосохранения. Вместо так желанного в этот момент Андрюхи может прийти опасный и голодный хищник, с которым я вряд ли смогу справиться. Но где же ты, Андрюха? Фрагмент 17. Для начала нужно успокоиться. Сильный вдох и выдох. Для закрепления повторить. И повторять, пока не станет легче. Повторял, повторял, а легче не стало. Ладно, будем думать и гадать. Бокова найти пока не получается. Значит, пусть он меня ищет. Попробую осмотреться. О фонаре помечтал и забыл. Про ночник и думать нечего. Как говорится, гол как сокол. Автомат имеется, и пистолет. На этом все. Пистолет, кстати, хороший. 17-й Глок собственной персоной. В коллекцию не помешает. Автомат ничем не блещет, старый добрый АК экспортной модификации. Сойдет. Хорошо, что калибр 7,62. Плохо, что патронов маловато. Не планировал выживание в лесу. Итак, начнем. Вокруг кусты и какие-то одиночные деревья. Трава невысокая, почти до колена. Почва под ногами твердая. Луна на небе есть. Света достаточно. Глаза уже привыкли. Бой все еще не утихает. Похоже, что это все же не наши. У наших столько патронов нет. Скорее всего, войну устроили две конкурирующие организации. Две группы наемников между собой воюют, и эти две группы уничтожили третью, которую возглавлял Семен Чернов. Доели его уже муравьи, уверен в этом. От групп наемников, устроивших перестрелку, я нахожусь незначительно, но в стороне. От ближайших, которые, по всей видимости, нас догоняли, метрах в 700. От дальней, атаковавшей нас, почти в 1,5 километрах. Можно не бояться ни тех, ни этих. Пусть воюют. Мне же лучше. Да где, черт возьми, носит Бокова? Местность. С местностью все относительно нормально. Далеко в той стороне, куда бежал, чернеет что-то большое и длинное. Думаю, это горы. Надеюсь, не Черногорье. Кто его знает, где Семен Чернов свой маршрут проложил? Местность вокруг меня холмисто-равнинная. Увидеть большего не позволяет позиции. Повыше бы не мешало забраться. Рискуя жизнью и скрипя зубами, я осторожно переместился метров на 200 в сторону и оказался на возвышенности. Исцарапал лицо и руки кустами, но зато обзавелся хорошей позицией. Точно знаю, что нахожусь рядом с высокими горами. Километров 5-7 до них навскидку. В полукилометре в извилистой ложбине течет река. Луна в воде отлично отражается. Берег обрывистый, спуск к воде проблематичный. Хорошо вижу три факела тигра, уже почти догоревших. Один почти не существует, изувеченный попаданием ПТУР. Эх, такой транспорт угробили. Пока был в плену, грешным делом успел подумать, что при хорошем раскладе мы можем получить в пользование три тигра. Как бы не так. Тех, кто эти самые тигры изувечил, не вижу. Только вспышки выстрелов видны. Стреляют с техники и теперь не так активно. Техника старается постоянно перемещаться. Стоять на месте только дурак будет. Стоять на месте — быть прекрасной мишенью. Другая группа наемников, вовремя вмешавшаяся и изменившая ход событий, мне видна отлично. Три внедорожника с пулеметами на крышах исколесили холмы и постоянно отправляют врагу крупнокалиберные подарки. Поддержку им оказывают два грузовика с установленными в кузовах малокалиберными пушками. Грузовики выезжают редко и по принципу «вышел на позицию, дал несколько залпов, спрятался». Веселая у них война, однако. Так можно весь боекомплект расстрелять и потерь врагу не нанести. О слове наступления они явно не слышали. Уверен, что обе группы наемников относятся к любителям нападать из-за угла и большим количеством. Выскочил, пострелял, собрал трофеи и уехал. Настоящая война не для них. Взрыв был сильным. Как минимум, объемно-детонирующий применили. Огненный шар вырос в районе наемников, обстрелявших нас. Метров 20 в диаметре примерно. Продержавшись несколько секунд, огонь поглотил сам себя. Затем начали раздаваться взрывы послабее. Всего их было 7, и гремяли они один за другим. После этого стало тихо, даже стрельба прекратилась. Затишье длилось не более 30 минут. После этого буря снова проявила себя, только в другом месте. На этот раз не поздоровилась другим наемникам, находящимся к моей позиции значительно ближе. Я отчетливо увидел, как взрывы окутали три внедорожника. Пара секунд, и следом за внедорожниками были взорваны грузовики. Красиво взорваны, с множеством огня и отличным разлетом осколков. Пришла окончательная тишина. Только пожары указывают, что совсем недавно было сражение, и для кого-то оно закончилось плачевно. «Только не пугайся!» Я, конечно, испугался. Ломанулся в темноту, на ходу развернувшись и пытаясь найти цель. И на что рассчитывает человек, подкрадываясь к другому в темноте и говоря «не пугайся!» Других менее резких слов нельзя подобрать? Впрочем, когда сидишь в траве и разглядываешь местность, не ожидая подвоха, любой звук автоматически испугает. Особенно если подвох тихо подкрадывается к тебе со спины и говорит: «Только не пугайся». Расслабился я, каюсь. «Ты где был?» — спросил я, с трудом прогнав испуг из головы. Дрожь в руках и ногах сразу не прогонишь. «Не хотел пугать». Андрюха сел в траву рядом со мной. «Устал искать тебя. У страха глаза велики». Поздно опомнился. «Когда опомнился, тебя рядом уже не было. Решил вернуться и поискать. Повезло, что нашел». «Те муравьи были опасны?» — поинтересовался я. Андрюха кивнул. «Еще как опасны. 5-10 укусов, и ты будешь валяться парализованный, а тем временем тебя начнут жрать. Чтобы обглодать человека до костей, этим муравьям требуется не более 10 минут. Страшное дело». «Тут поопаснее проблема имеется», — сказал я, показав в сторону пожаров. «Теория с нашими точно не работает. Не наши это». «Да я уже понял, Никит. Наши совсем не телятся. Это, скорее всего, еще один отряд наемников, и, судя по тому, как они работают, самый вооруженный и подготовленный. 2-3 часа у нас точно есть. Сейчас они будут искать наши трупы. Каким образом, меня не интересует. Не завидую тем, кто в этом горелом фарше ковыряться будет». «Атаковавшим должно быть известно, что мы были в тиграх», — сказал я, пытаясь высмотреть этих самых атаковавших, виновных в недавних взрывах. «Слишком все красиво вышло. Похоже, что кто-то из парней Чернова слил инфу о том, что мы у них. Иначе не объяснишь. Не от Всевышнего же они узнали о нас и о том, что Чернов нас захватил. Среди парней Чернова был Крот, и этот Крот сливал все и вся. Сливал и нашим, и вашим, так сказать. Скорее всего, теперь он мертв. Но легче нам от его смерти не стало. Если сейчас к тиграм кто-то поедет, то это подтвердит мои предположения. Согласен?» Андрюха кивнул. «Согласен. Без Крота точно не обошлось. Давай понаблюдаем, а затем будем думать. Муравьи уже потрудились, и от большинства бойцов Чернова и его самого остались только кости. Пусть гадают, какие из этих костей принадлежат нам». «Не соглашусь», — медленно покачал головой я. «Ты же умный мужик, Андрюх. Если у этих наемников есть грамотный человек, а я не сомневаюсь, что он у них есть, то за короткий промежуток он играючи восстановит ход событий. Восстановит, а затем поймет, что кто-то все-таки свалил. А еще есть вариант, что за нами наблюдают и о нашем уходе известно. Как тебе такой расклад?» «Хреновый расклад», — пробормотал Андрюха. «Давай лучше смотреть. И на врага, и по сторонам. Не хочу я, чтобы меня сожрали». Переместившись к невысокому дереву с раскидистыми ветвями, начинавшимися почти от корней, мы принялись наблюдать. 10 минут ничего не происходило, а затем наемники показали себя. Если до этого нами интересовались любители, то этих можно смело назвать профессионалами. Одна только имеющаяся в наличии техника чего стоит. 2 бронетранспортера, 4 легких внедорожника, 3 грузовика, пара багги, пара квадроциклов и что-то непонятное. «Вылазили тараканы», — прорычал Андрюха. «Целая армия получается». «Не могу понять, что за хреновина по бугру ползет. Пушка, как у гаубицы, с виду БМП, колеса огромные. Что за уродец?» «Не знаю», — ответил я. «Далеко и слишком темно. Скорее всего, какая-то самоделка. Смесь гаубицы и БМП, вряд ли она бьет навесом». Железные тараканы поползли в сторону 3 догорающих тигров. Квадроциклы быстро вырвались вперед. 2 с одной стороны, 2 с другой. 2 минуты и будут на месте. Медленнее всего ползут бронетранспортеры. Оба сильно напоминают отечественные БТР. «Бронетранспортеры в скорости ограничены», — сказал я. «С Иерихона они точно приехать не могли. Эти наемники и все остальные, включая покойного Чернова, будто бы рядом находились. Есть предположение, откуда они приехали?» «Из Сан-Венганза», — ответил Андрюха. «Знакомое название, где-то я его раньше слышал. Не напомнишь?» «Не знаю, где ты его слышал. Этот город основал какой-то американец. Поговаривают, что в прошлой жизни он снимал фильмы. Сан-Венганза — город наемников. Тех, кто убивает за деньги. От нас до него 1500 километров с небольшим. Думаю, что вся эта кодла прибыла именно оттуда. Откуда им еще взяться, Никит?» «Наши действия?» — спросил я, пытаясь вспомнить, где слышал о Сан-Венганзе. Напрочь из головы вылетело. «Уходим мы», — ответил Андрюха. В сторону гор пойдем. В данном случае это самый оптимальный вариант. Возле Черногории мы находимся, если ты еще не понял. За горами, примерно километрах в 60, город Светлый. Чернов нас окольными путями вез. Жаль, что горы он не с нужной стороны обогнул. Рвануть в горы для нас сейчас самое выгодное. Главное, в пещеры не лезть. Надеюсь, погоня нас не заставит сделать это. А лучше пусть ее не будет. Не хочу, чтобы за нами гнались. Фрагмент 18. Предстоящий путь будет сложным, и в этом можно не сомневаться. Главная проблема — мы идем пешком. Помимо отсутствия транспорта у нас нет фонарей, еды, воды, ножа, нормальной одежды и так необходимых мелочей, что упрощают жизнь в пешем переходе. Даже банальных ремней на автоматах нет. Бойцы, которым до этого принадлежало оружие, похоже, были дураками. Ремень — очень важный элемент, не стоит забывать об этом. Автомат, когда он не используется, достаточно тяжелая железяка крайне неправильной формы. И если выбирать из двух возможных вариантов, то лучше уж ему болтаться на ремне, чем быть зажатым в руках. Пальцы, они ведь тоже устают. «Какие опасности могут нас поджидать?» — тихо спросил я. «Андрюха идет первым. Идем мы в гору, постоянно огибая плотные заросли кустов. Трава, поросшая на открытых участках, так и норовит спутать ноги. Поход не радует с самого его начала. Всякие опасности, Никита. Начиная от насекомых и заканчивая крупным зверьем. До рассвета еще пару часов. Рассветет, станет легче. Я пока не особо понял, куда нам надо. Цель до рассвета — как можно ближе подойти к Черногорию». Черногория. Кажется, что горы совсем близко. Выйдешь из-за кустов, и они начнутся. Зрительный обман. До молчаливо нависающей черной стены еще топать и топать. «Тебе доводилось раньше бывать в таких передрягах?» — спустя несколько минут спросил я. «Подъем закончился. Теперь мы идем под гору, по-прежнему огибая плотно растущие острова кустов. На них растут какие-то ягоды, но мы не знаем, пригодны ли они для еды. Рисковать нет желания». «Мне доводилось бывать во многих передрягах», — ответил Андрюха. «Но в такую я попал впервые. Ты, Никита, уникально удачливый человек. Неприятности любят тебя и тянутся, словно металлическая стружка к магниту. Не поверишь, но моя прежняя жизнь до твоего появления была тихой и неинтересной. 2-3 события в год. И события эти, в сравнении с нынешним, можно считать пустяковыми. Что в тебе такого, Никита? Своей удачей ты поставил этот мир с ног на голову. Не будь со мной тебя, уверен, что я был бы уже съеден. Пытаюсь в этом разобраться, но не могу. Может, ты знаешь ответ?» «Нет», — тихо ответил я. «Честно, не знаю». «Почему Боков называет это удачей? Когда способность попадать в передряги на ровном месте успела стать удачей? Или моя удача в том, что после всего случившегося мы все еще живы?» «Да, в это сложно поверить. Выжить мы не должны были вопреки всему. Взять хотя бы попадание реактивной гранаты в крышу «Тигра». Она ударила в нее и разорвалась. Ударная сила поставила стоящую на боку машину обратно на колеса. Стрелок что, кумулятивный снаряд с термобарическим перепутал? Слабо верится. Возможно, кумулятивных у них не было, и было использовано то, что имеется. Это можно объяснить тем, что все три «Тигра» были атакованы снарядами с огнесмесью. Прежде мне такого встречать не доводилось. Кто знает, на что способны местные кулибины. За раздумьями я не заметил, как остановился Андрюха, и поэтому налетел на него. «Тихо ты!» — прошипел он. «Прямо по курсу движения. Зверь или звери? Что видишь?» «Справа и слева плотные кусты. Бесшумно передвигаться по ним способен зверь не крупнее хомяка. Идем мы по извилистой просеке не шире 3 метра. Прямо темнота. Выглядываю из-за Андрюхиной спины, но ничего не вижу». «Вроде чисто», — ответил я. «Или просто не вижу». 20 метров, левая сторона у кустов», — сообщил Андрюха. Приглядевшись, я увидел что-то черное, лежащее в траве. Размером черное не превышает земного кабана. Особо бояться нечего. Сока возьмем такого зверя наверняка. Положив палец на спусковой крючок, я приготовился. «Я сейчас кину в него камень», — сказал Андрюха. «Хочется кинуть пистолетом, но он еще пригодится. Тяжелый, сука. Кидаю камень, а ты будь готов». «Буду», — ответил я и взял черноту на прицел. Андрюха попал. Черная вскочила на ноги и с поросячьим визгом ломанулась в кусты, создав много шума. Посмеяться нам не удалось. Секунд через 10, за которые кабан успел пробежать 40 метров, раздался истошный визг и гораздо более громкий треск кустов. Мгновение, и визг сменился хрипом, а затем и вовсе пропал. Громадина ростом не менее 5 метров медленно встала. Мы, как полагается, тут же упали в траву и прекратили дышать. Гиганта отлично видно поверх кустов. Серая шерсть переливается в лунном свете. Форму тела гигант имеет вполне человеческую. 2 руки, 2 ноги, голова. «Это горилоид», — тихо сказал Андрюха. «Не шевелись. А лучше вообще не дыши». Зажатый в лапе или руке горилоида кабанчик отправился в рот. Целиком. Отчетливый звук работающих челюстей и хруст перемалываемых костей. Жевала обезьяна 5 минут, и за это время я успел вспотеть от пяток до макушки. Сможем ли мы ему навредить своим оружием? Вряд ли. Только пощекочем. Довольный и совсем по-человечески рыгнув, горилоид медленно сел, а затем и вовсе лег, пропав из поля зрения. Уходить он, похоже, не собирается. «Опасная животина нам попалась», — почти неслышно заговорил Андрюха. «Главное не шуметь. Горилоид в этих краях редко встречается, он тут царь, если сравнивать с остальными зверями. В одиночном бою уложить его способен, наверное, только берсерк, потому что он вооружен. Горилоид никого и ничего не боится. Наша задача — просто уйти, не создавая шума. Встаем и пошли». Андрюха встал. Бороться со страхом порядком надоело. Решил не обращать на него внимания и встал следом. Делая осторожные шаги, мы продолжили путь. Облегченно выдохнуть удалось только спустя 100 метров. «Впервые в жизни увидел эту обезьяну переростка так близко», — заговорил Андрюха, слегка покачиваясь. «Ноги ватные, ходить отказываются. Если бы он напал на нас, мы были бы съедены. Без вариантов. Если преследование будет, то оно просто обязано нарваться на горилоида», — мечтательно сказал я. «Думаю, что им не поздоровится». Рассвет начался в горах. Солнце осветило черные вершины, создав эффект золотого нимба. Затем оно вышло из-за гор, и темнота отступила. Стало намного теплее. Наше продвижение заметно ускорилось. 1 километр, и мы войдем в плотный смешанный лес. От леса нас отделяет поросшее высоченной растительностью поле. Как только мы вошли в него, стало понятно, что это болото, а растительность – аналог земного камыша. Воды пока немного, даже ботинки удалось не намочить. «Здесь нам стоит кого-то опасаться?» – спросил я, продираясь следом за Андрюхой. «Идти сложно. Старательно обходим растущую кустами траву, остроте которой может позавидовать даже земная осока. От сгоревших тигров мы ушли 10-12 километров. «В этом мире стоит опасаться всего», — ответил Андрюха. «В таком болоте я прежде не бывал, но могу смело сказать, желающие нас сожрать твари здесь имеются. Главное не заходить в воду глубже колена. Местные пиявочки — то еще удовольствие. Они не присасываются, они заглатывают». 100 метров мы прошли и вышли на островок без растительности. Точнее, всю растительность, которая здесь была, кто-то тщательно утоптал. Крови слишком много. Бурой, спекшейся, хлеставшей во все стороны. Какой-то крупный зверь уделал менее крупного зверя, затем сожрал его, а после ушел, оставив четкий след. Немногочисленные кости раздроблены. Черепа съеденной зверушки не видно. Много бурой шерсти и кусков плотной шкуры. «След нехилый», — сказал я, показав наставленную неведомым зверем вмятину. «Такой след способен оставить кто-то размером не меньше слона». Разобрать форму следов невозможно. Слишком мягкая почва и слишком много воды. Возможно, в этом месте ужинал горилоид. «Пошли, пока этот любитель болотных пикников не надумал вернуться», — сказал Андрюха и продолжил пробираться по болоту. Пройдя 300 метров и старательно огибая появляющиеся на пути блюдца с водой, мы услышали стрельбу. Стреляют из пулеметов и чего-то более мощного. Примерно в 5-7 километрах от нас. «Скорее всего, погоня», — предположил я. «И, скорее всего, они нарвались на горилоида». «Мне это неинтересно», — отозвался Андрюха. «Еще немного и выброшу пистолет. А вместе с ним и автомат. Бесит все это». Огромный червяк вылез из земли 3 метра от нас и начал извиваться. Толстый, не меньше метра в диаметре, бледно-белого цвета, с пастью, усыпанной несколькими рядами острых треугольных зубов. Изогнувшись, эта пасть уставилась на нас. «Не шевелись», — попросил Андрюха, почти не испугавшись. «Или мне так показалось?» «Это болотный червь. Реагирует на колебания. Двинемся — атакует. Спрячется, а затем атакует. И эта атака, как ты уже понял, была промахом. Сказать, что меня испугал червь, промолчать. Не каждый день увидишь уродливый шланг, который вылез из земли и теперь смотрит на тебя открытой пастью, усыпанной сотнями зубов. Не сомневайся, что, захватывая жертву, эти зубы служат конвейером, который жертву перемалывает и проталкивает в чрево. Я предпочел бы быть сожранным горилоидом, нежели оказаться в пасти червя и чувствовать, как эти зубы кромсают тело. Варианты? — сухо спросил я. Ствол автомата уже смотрит на червя, а палец лежит на спусковом крючке. «Просто стреляем», — ответил Андрюха, и его автомат накрыл тишину болота громкими выстрелами. Я выстрелил следом. Для пули АК тело червя не стало значительной преградой. Они с легкостью пробили его и полетели дальше. В считанные секунды червь приобрел множество дырок и решил поспешно ретироваться. «Не убили, но напугали», — сказал Андрюха, осторожно пятясь. «Под нами трясина. Отступаем и будем пытаться обогнуть ее. Не мешает найти палку». Минут через 20 молчаливой и осторожной ходьбы мы достигли края болота и вышли к лесу. Привалы строили у первого дерева, ствол которого напоминает земную ольху, но вместо листьев на его ветках висят плоды, похожие на бананы, только вдвое длиннее. Эти самые плоды, только высохшие, валяются вокруг дерева, создавая сухую подушку. «Съедобно?» — спросил я, сорвав один из бананов. Кожура у него толстая, и без ножа ее точно не снять. «Рискни», — ответил Андрюха. «Не советую толкать в рот продолговатые предметы, если ты ничего не знаешь о них. Если я увижу хоть что-то съедобное, то скажу об этом. 5 минут отдыхаем и идем дальше». 5 минут», — пробормотал я и выбросил банан. «Мы, однако, везучие с тобой. Столько отмахать и почти никого не встретить. Горилоид меня напугал, но с червячком он ни в какое сравнение не идет. Больно жуткая тварь этот болотный червь. Говоря о пиявках, ты его имел в виду?» «Говоря о пиявках, я имел в виду пиявок. Встреча с червяком была неожиданностью. Повезло, что я читал о нем и знаю, чего стоит бояться, а чего нет. Стоило ему вылезти из земли, и во мне проснулся холодный расчет. Вспомнил о нем почти все, и главное, как бороться. Болотный червь — тварь страшная, но не слишком опасная. Получая отпор, он предпочитает отступить. В этом лесу опасности будет поболее. Нам нужно всю дорогу смотреть под ноги. Змеи — гадкие создания».